Лишь спустя некоторое время я опомнился настолько, что мог приняться за осмотр воздушного шара. К моей великой радости он оказался неповрежденным. Все мои запасы уцелели, я не потерял ни провизии, ни балласта. Впрочем, я уложил их так тщательно, что это и не могло случиться. Часы показывали 6. Я все еще быстро поднимался. Высотометр показывал высоту в 3 3/4 мили. Как раз подо мной на океане виднелся маленький черный предмет, продолговатый, величиной с косточку домино, да и всем видом напоминавший ее. Направив на него зрительную трубку, я убедился, что это 94-пушечный, тяжело нагруженный английский корабль. Он медленно шел в направлении Вест-Зюит-Вест. Кроме него я видел только море, небо и солнце, которое давно уже взошло. Но пора мне объяснить вашим превосходительствам цель моего путешествия. Ваше превосходительство соблаговолят припомнить, что расстроенные обстоятельства в конце концов заставили меня прийти к мысли о самоубийстве. Это не значит, однако, что жизнь сама по себе мне опротивила. Нет, мне стало только не втерпешь мое бедственное положение. В этом-то состоянии, желая жить и в то же время измученной жизнью, я случайно прочел книжку, которая в связи с открытием моего нанского родственника доставила обильную пищу моему воображению. И тут я, наконец, нашел выход. Я решил исчезнуть с лица земли, оставшись, тем не менее, в живых, покинуть этот мир, продолжая существовать. Одним словом, я решил во что бы то ни стало добраться до Луны. Чтобы не показаться совсем сумасшедшим, я теперь постараюсь изложить, как умею, соображения, в силу которых считал это предприятие, бесспорно, трудное и опасное, все же не совсем безнадежным для человека отважного. Прежде всего, конечно, возник вопрос о расстоянии Луны от Земли. Известно, что среднее расстояние между центрами этих двух небесных тел равно 59 943 десятитысячным экваториального радиуса земного шара, что составляет всего 237 тысяч миль. Я говорю о среднем расстоянии, но так как орбита Луны представляет собой эллипс, эксцентриситет которого достигает длину не менее 5484 тысячных, большой полуоси самого эллипса, а Земля расположена в фокусе последнего, то если бы мне удалось встретить Луну в перигелии, вышеуказанное расстояние сократилось бы весьма значительно. Но даже оставив в стороне эту возможность, достаточно вычесть из этого расстояния радиус Земли, то есть 4000, и радиус Луны, то есть 1080, а всего 5080 миль, и окажется, что средняя длина пути при обыкновенных условиях составит 231 920 миль. Расстояние это не представляет собой ничего чрезвычайного. Путешествия на Земле сплошь и рядом совершаются со средней скоростью 60 миль в час, и без сомнения есть полная возможность увеличить эту скорость. Но даже если ограничиться ею, то, чтобы достичь Луны, потребуется не более 161 дня. Однако различные соображения заставляли меня думать, что средняя скорость моего путешествия намного превзойдет 60 миль в час. И так как эти соображения оказали глубокое воздействие на мой ум, то я изложу их подробнее. Прежде всего, остановлюсь на следующем весьма важном пункте. Показания приборов при полетах говорят нам, что на высоте 1000 футов над поверхностью Земли мы оставляем под собой около 1/30 части всей массы атмосферного воздуха. На высоте 1060 футов – около трети, а на высоте 18 тысяч футов, то есть почти на высоте Котопахи, под нами остается половина, по крайней мере, половина весомой массы воздуха, облекающего нашу планету –